Похоже, мой блеф проскочил. «А как быть с этой партией товара?» Задал он, наконец, вопрос, которого я больше всего ждал. Я пожал плечами. «Никак. Проехали». «Серж, я понял вашу игру. Вы вешаете мне лапшу на уши только с одной целью, чтобы я не помешал вам сегодня ночью уйти с товаром. Вы не дурак, но со мной вам тягаться рано. Все, что вы мне в уши надули, — блеф». Пора было его слегка остудить. «А четверо теплых в фиате и один холодный — тоже блеф?» Я поднял сумку и встряхнул звякнувшими пушками. «И это блеф. Может, и мой друг Коля блеф? Очень жаль, граф, что мы не достигли с вами взаимопонимания. Я обещал вам рассказать, как мне удается не иметь врагов. Вот как. Я превращаю врагов в друзей. Или уничтожаю. Нам с вами до дружбы далеко, но я надеялся сделать из вас партнера. А хороший партнер — это почти друг. Не вышло». Я кивнул трубачу. «Приступай. Ни к чему нам ждать, когда появятся его афиняне». Граф даже втянул голову в плечи. Тут, к его собственному несчастью, снова ожил и приподнялся с дивана Ленчик. Трубач мимоходом грохнул его своим кулачищем по темечку. «Это уже не ладушки. Это пара недель в больнице». После чего трубач взялся сзади за подбородок графа и повернул его голову примерно на 90 градусов по часовой стрелке. Следующие градусов 10 переправляли бы этого несостоявшегося Наполеончика прямиком на его остров Святой Елены. Он захрипел «Нет!» и посмотрел на меня, как курица, сбоку и круглым глазом. Я кивнул трубачу секунду. Голова графа встала на место. «Вы хотите сказать последнее слово?» — спросил я. Он откашлялся, помассировал шею и ответил. «Серж, так не делаются дела». «Именно так они и делаются», — возразил я. «Я согласен на ваши условия. Я верю, что вы не блефовали. Поверьте, я полностью вам доверяю». «Доверие предполагает откровенность. Полную. Докажите ее. Это ваш последний шанс». «Как?» «Ваши проблемы. У вас всего 3 попытки, граф». От напряженного раздумывания он даже вспотел. Наконец сказал: «Это я сдал Хруста. Я с самого начала хотел забрать его бизнес». «Это я и сам знал», — ответил я, и наполовину это было правдой. «Я...» «Только не признавайтесь, что предпочитаете мальчиков», — предупредил я. «Ваша сексуальная ориентация меня не волнует». «Я и не собирался этого говорить, тем более, что это не так». «Тогда скажите то, что собирались». «Я... В общем, это я приказал убрать ваших двух, тех, что сидели на губе». «Это я тоже знал. Последняя попытка». Возможно, я даже пожалел бы его, если бы не знал, сколько крови на этих холеных с маникюром руках. «Я не вызывал людей из Афин», — наконец выпалил он. «Все, больше нечего мне сказать. Это соврал Влад. Но доказал?» «Теперь да. Только это соврал не Влад, а я». «Зачем?» «Как раз для этого. Чтобы проверить, могу ли я вам доверять». «Расслабьтесь, граф. Вы выдержали испытание. Может, хотите выпить?» Он закивал. «Да, очень хочу». Трубач подошел к бару, разглядывая бутылки, и налил в высокий стакан сразу из нескольких. «Коктейль «Автохилтон», — сообщил он, передавая стакан графу. «Я его только что изобрел». Граф сделал глоток и отставил стакан в сторону. «Неужели не понравилось?» — огорчился трубач. «Откручивать головы у вас получается лучше». Я засмеялся. «Прекрасно, граф. Я уже говорил, что вы остроумный и находчивый человек, и смелый. Теперь я понимаю, как вам удалось создать свой бизнес и встать во главе. А я начинаю понимать, почему при вашей молодости главный в вашем бизнесе вы. У вас все задатки большого босса. Я? Что вы? По сравнению с моим боссом, я просто щенок. Поверьте, я говорю искренне. Да? Хотел бы я знать, кто он. А вы его знаете. Его все знают. Только очень мало кто знает, что он — это он. Оставим эту тему. Вы вправе спросить меня, зачем я разыгрывал всю эту комедию. «Зачем?» — спросил он. «Именно за тем, что нам нужен надежный партнер для того самого дела, о котором мы говорили, очень надежный. По-моему, вы подходите на эту роль. Я докажу вам серьезность своих намерений. Разумеется, эту партию товара мы могли бы вывести без всяких проблем и без вашего участия. Два «но». Мы не хотим, чтобы поползли слухи о якобы нашем беспределе по отношению к пану. Вы же сказали, что вас никто не знает. Правильно. Но у слухов есть пакостная особенность — проникать во все щели, как керосин. А мы дорожим своей репутацией. Второе «но». Нам все равно пришлось бы искать партнера. Это время. И никаких гарантий, что снова не нарвешься на такого же пана. Поэтому мы готовы видеть вас в роли правопреемника Хруста и пана и готовы выполнить все наши обязательства.